Глава 22. На мне широкие брюки карго и простая серая майка. За плечами рюкзак. Делаю глубокий вдох и поднимаюсь по всем 10 ступеням крыльца дома Мэтта и Мэдалин. Думаю, Майк мог проснуться и что-то заподозрить, пока я тратила время на душ, кофе, вещи и... встречу с Тайлером. Но я не могла по-другому. Мы можем больше никогда не увидеться. Мне страшно даже подумать об этом, и поэтому я не буду. Не буду думать. Если Майк предупредил своих сообщников, то они ждут меня с нетерпением. Ну что ж. Мэдалин открывает дверь на секунду раньше, чем я успеваю позвонить. Похоже, Майк все-таки успел. «А, вот и ты, Алиса, входи. Мэтт внизу», сообщает мне Мэдди таким тоном. Словно нет ничего удивительного в моем утреннем появлении на пороге их дома. И словно я пришла к Мэтту. Хотя все мы здесь знаем, кто главный в этом доме. Я дежурно улыбаюсь и пропускаю Мэдди вперед, а она, как ни в чем не бывало, пересекает холл и спускается по лестнице на цокольный этаж, который в их доме оборудован под зону отдыха с диванами, большим телевизором на стене и бильярдным столом. Мэтт в небрежно дорогом спортивном костюме и футболке Пола, несомненно, из 100% хлопка, встречает нас лучезарной улыбкой. В руках у него кий, а спиной Мэтти опирается о бильярдный стол, судя по положению шаров, на котором мои друзья действительно развлекались партией, поджидая меня. «Добрый день, Алиса». Мне неприятно даже слышать свое имя из его уст. Но я сдерживаю гримасу и изображаю приветливую улыбку. «Привет». «Выпьешь чего-нибудь?» «Да, воду, пожалуйста». «Интересно, каков шанс, что кто-то из них успеет подсыпать мне что-нибудь в стакан с водой, пока второй отвлекает меня вежливым разговором?» Мэтт достает закрытую бутылку из холодильника и нарочито, так, чтобы я могла видеть, наливает воду в высокий стакан. Да, отравить меня они, возможно, не собирались. Мэдалин стоит поодаль, непринужденно сложив руки. Не дать не взять гостеприимная хозяйка дома, встречающая дорогую гостью. Как всегда безупречная, свежая и благоухающая, несмотря на ранний час. Я едва удосужилась расчесать волосы, прежде чем собрать их в хвост, и с утра лишь мельком видела себя в зеркале. Под глазами у меня темные круги после кошмарной ночи, в которой Тайлер умер, чтобы спасти меня. «Выглядишь усталой, Алиса», — с притворным участием говорит Мэдалин. «В этом городе она могла бы быть королевой. Королевой лицемерия и лжи. Очень хочется бросить ей это прямо в лицо. Но, думаю, она и сама это знает. Поэтому я лишь криво улыбаюсь. Да, у меня выдалась не самая легкая ночь». Мэдалин задумчиво прищуривает глаза и поправляет идеально гладкую прядь золотистых волос. «Я знаю, зачем ты здесь, Алиса. Думаю, ты приехала за объяснениями. Ну что ж, мне не жаль дать их тебе». Я молча киваю. Не стоит разуверять мою собеседницу. Вместо этого боковым зрением я наблюдаю за Мэттом, который разливает по бокалам напитки для себя и своей подруги, стоя ко мне в полоборота. Мэтт не поворачивается ко мне спиной. И это лишний раз доказывает, что я должна быть начеку. «Ты всегда была очень предсказуема, Алиса. Не обольщайся, что ты сможешь обмануть меня. После стольких лет, что я знаю тебя. Жестоко и эгоистично, но, к счастью, предсказуемо. Когда-то давно...» Мэдалин задумчиво потирает лоб, как будто пытаясь вспомнить, когда именно было это давно. «Да, когда-то я, кажется, даже любила тебя. Это было как будто в прошлой жизни. И с тех пор ты не раз давала мне повод разочароваться в тебе. А ведь я столько для тебя сделала. Ты ведь знаешь, что сильнее всего мы ненавидим тех, кого любили. Интересно, когда уже ты закончишь свою оправдательную речь и перейдешь к сути разговора?» Думаю я, ощущая, как капельки пота скатываются по спине. Здесь, в подвале, адски душно. Да и я напряжена до предела. Но это ведь моя старая подруга Мэдалин. Отличница и перфекционистка. который обожает устраивать представления, даже если они и предназначены лишь для нее самой. Однажды мы были тогда в классе в 7-м. Наши одноклассники сговорились все вместе прогулять скучный урок. Но для этого необходимо было заручиться поддержкой всех учеников класса. Мэдди тогда сказала, что, разумеется, она со всеми и тоже не пойдет на урок. Каково же было наше изумление, когда оказалось, что она-то как раз пошла, одна-единственная, чтобы радостно сдать нас всех учителю и получить похвалу за прилежание. Я много раз потом спрашивала у Мэдалин, зачем она это сделала. Внятного ответа я так и не добилась. Кто был прав в той ситуации? Мы, прогульщики? Или умница Мэдалин? Кто знает? «Я наблюдаю за тобой почти всю твою жизнь, Алиса», продолжает меж тем Мэдди. «Забавно было наблюдать, как ты сперва каким-то немыслимым образом охмурила красавчика Майка, богатого, из хорошей семьи, а потом познакомилась с Тайлером. Какой ненормальной нужно быть, чтобы в твоем положении так рисковать, встречаясь с каким-то художником, живущим на задворках. Но, как говорится, свою голову другому не приставишь». Я непроизвольно сжимаю кулаки так, что ногти до боли впиваются в ладони, но молчу. «Не ты одна давно наблюдаешь, Мэдалин». «Ты всегда прислушивалась ко мне, Алиса. Грех было не воспользоваться этим». Произносит это таким будничным тоном, словно речь идет о чем-то абсолютно нормальном. «Полгода назад мы узнали, что Тайлер дорого продал одну из своих картин. Этот парень очень талантлив. Ты нашла настоящий бриллиант, Алиса». Каким-то чудом та картина попала на известную выставку, где ее заметили. Тайлер не собран и неряшлив, а также совершенно не меркантилен. Деньги не важны для него. А потому он готов был остаться и дальше бедным художником, просто положив приличную сумму себе на счет. Это миллионы, Алиса. Миллионы, которые он никогда не потратит. Потому что для него важны только его чертово искусство и ты. Мы с Мэттом не могли упустить такой шанс. Учитывая, что Тайлер влюблен в тебя и готов исполнить любое твое желание, тебе не составило особого труда убедить его написать на тебя завещание. На всякий случай, как ты объяснила ему. Ведь у него, как и у тебя, нет близких родственников. Тайлер не сомневался ни минуты. Твое слово для него — закон, а любая просьба должна быть выполнена. Той Алисе нужно было всего лишь немного подыграть. А надо тебе сказать, она всегда была прекрасной актрисой. Немного обещаний счастливой совместной жизни, и Тайлер был готов на все. А завещание составлено и заверено у нотариуса. Далее нам нужно было просто устранить Тайлера. Но чьими же руками? Никак уж не нашими с Мэтти. Эту роль мы тоже отвели тебе. И замечу, ты долго не колебалась за предложенную тебе треть от суммы. Да, Алиса, я знаю, что нынешняя ты считаешь меня стервой и дрянью. Но придется тебя расстроить. Моя лучшая подруга нисколько не лучше. Она и не могла быть другой. Это все сказки про противоположности, которые притягиваются. Я хотя бы попыталась что-то изменить. Цежу я сквозь зубы. Прости, я не расслышала? Неужели ты думала, что такую, как ты, возьмут в люкс, да еще и помощником ведущего редактора? Сидеть в комфортном кабинете, особо не утруждаясь? Носить эти дорогие шмотки, купленные на деньги твоих мужчин. Ведь на этом твои способности заканчиваются, Алиса. Очень жаль, но ты ведь была, глупой подругой. Знаешь, бывают некрасивые подруги, а бывают не очень умные. Ограниченные, скажем так. Мэдалин снисходительно пожимает плечом. Ты как раз из вторых. Очнись, Алиса. Тебя, может быть, взяли бы в люкс паблишинг секретаршей, но никак не помощником редактора. Девочка из простой семьи, без образования, кроме школьного. Ты ведь не думаешь, что попала на такую престижную работу своими силами? Ах да, конечно, это ведь стерва Мэдалин использовала все свои связи, чтобы помочь подруге. Без моей протекции ты бы к своим 25 так и осталась никем. Всего лишь обычной девчонкой без особых способностей. Каких миллион в любом городе. Сама ты ограниченная, Мэдалин. Я с трудом сдерживаюсь, хотя слова так и рвутся из моего горла. Не стесняйся, кричи сколько хочешь. Презрительно поводит плечом Мэдалин. Этот подвал прекрасно шумоизолирован. Тебя все равно никто не услышит. Так о чем это я? Мы с Мэтти должны были обеспечить тебе железное алиби в тот вечер. Это была наша часть работы. Для дела мы выбрали день благотворительного вечера в издательстве. Никто не думал приглашать туда Тайлера. Твоим спутником на этот вечер был Майк. В нашем плане не было ни единого изъяна. Все было заранее продумано. Во время мероприятия ты должна была незаметно ускользнуть, поехать к Тайлеру, убить его и вернуться обратно в ресторан, продолжив веселиться. Никто бы и не заметил твоего часового отсутствия. Но ты пропала, и это заметила Елена. Ты действительно ушла в середине вечера. Мы с Мэтти пристально за тобой следили. Но дальше что-то пошло не так. Не знаю, была ли ты у Тайлера или кто-то остановил тебя по дороге, но на следующее утро, как мы выяснили, Тайлер все еще оставался в живых. Я всегда подозревала, что ты слабая. Но ты была так уверена, что справишься, что убедила в этом и меня. Будь ты сильной, ты бы довела начатое до конца. Похоже, что от переживаний ты и потеряла свою чертову память. Очнулась с утра в квартире Майка и начала пытаться жить новой жизнью. Теперь ты только мешала нам. В нашей шахматной партии королева внезапно обезумела и перестала нападать на противника, решив разобраться, кто она, собственно, такая и что здесь делает. Глупое желание для шахматной королевы, которая для игрока все та же безвольная марионетка, что и любая другая фигура на доске. На моем месте, на месте того, чья рука движет королевой на шахматном поле. Как поступила бы ты сама, Алиса? Конечно, наша задача усложнилась, ведь теперь, убив Тайлера, мы не получили бы свою часть наследства. Все получила бы новая Алиса, с которой у нас не было уговора о разделе. Нам с Мэттом пришлось немного поломать голову, но скоро новый план был готов. Близких родственников у тебя нет, как мы знали, но муж наследует за женой. Здесь Майк сыграл нам на руку. Он давно собирался сделать тебе предложение. Нужно было только постараться убедить его сыграть на нашей стороне. Были, конечно, сомнения, что Майк все-таки любит тебя и не согласится на наш план, но... Поверь мне, они быстро рассеялись. Ты знаешь, Алиса, когда мне это действительно нужно, я умею быть весьма убедительной. Как бы там ни было, а свою сестру Майк любит больше, чем тебя. А у меня против Елены очень, кстати, была компрометирующая информация, которую я обещала поделиться в широких кругах, если Майк не согласится с нами сотрудничать. Ну, знаешь, Роб, враждующие семьи... Ах, бедная девочка, и угораздило же ее влюбиться не в того. Ты знаешь семью Майка, репутация для них все, и даже больше. Репутация Елены на одной чаше весов, твоя жизнь на другой. Бедняга недолго сомневался, прежде чем согласиться. Ему, собственно, ничего не нужно было делать, кроме того, как после твоей загадочной гибели получить наследство и поделиться с нами большей частью. Тайлера, конечно, тоже необходимо устранить прежде тебя. Но это несложно. Он живет один, в не самом благополучном районе. Половина квартир в его доме давно пустует, а другая заселена маргинальными соседями. Тайлер наверняка злоупотреблял алкоголем. Вечеринка, пьяная драка. Или, может, просто столкнулся с хулиганами на лестнице. Мэдалин пожимает плечами и смотрит на часы на своем изящном запястье. Да, думаю, он уже их встретил. Так много мелких преступников в том районе. Боюсь, ты даже себе и представить не можешь, насколько много. А драка за кошелек или телефон часто рискует перерасти в нечто большее и закончиться печально для кого-то из участников. Сердце у меня обрывается, кровь приливает к лицу, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы в ту же секунду не броситься на Мэдди и не вцепиться ногтями ей прямо в горло. Но я все еще трезво оцениваю ситуацию. Нельзя сбрасывать со счетов Мэтта. Он всего в нескольких шагах. И ему не составит труда молниеносно метнуться и оттащить меня в сторону. А он точно сильнее меня. Эти двое неплохо подготовились. Роб предупредил меня об опасности. Но он не знал всего. О, Господи, этого просто не может быть. Они не могут вот так просто убить Тайлера. Мне нужно бежать. Нужно помочь ему. Будешь дергаться, живой тебе отсюда не выйти. Говорит кто-то внутри меня бесстрастным голосом. Сохраняй спокойствие. Усыпи их бдительность. Думай, Алиса, думай. Если Тайлер уже мертв, то от того, что сейчас в этом подвале умрешь и ты, никому не станет лучше. А так, в худшем случае, ты хотя бы отомстишь за него. Все это время Мэтт невозмутимо стоит в нескольких шагах справа от Мэдди, как будто не особо заинтересованный нашим разговором, который, по правде, больше не диалог, а монолог. Бесстрастный телохранитель, верный молчаливый пес, двойной агент и чертов предатель. Какой же ты подонок, Мэттью Коллинз. Ты обманывал Мэдалин со мной. Но я не думала, что в то же время ты обманываешь и меня. Мэтт слегка перекатывается с пятки на носок и обратно, как будто все происходящее ему порядком наскучило, и он хотел бы поскорее закончить. В моих глазах стоят слезы. Я больше не смотрю на Мэдалин, только на Мэтта. Как ты мог, Мэтти? Как ты мог предать меня? Ту, которая любила тебя с самого детства. И ты ведь знал об этом. Ту, которая была готова навечно остаться на вторых ролях в твоей жизни, лишь бы ты любил ее хоть немного. Ради этих встреч украдкой. По выходным, в машине после работы, а иногда в виде исключения в Аркадии. Я прощала тебе все. Я ловила каждый твой взгляд и каждый день спешила в издательство, потому что знала, что там наверняка встречу тебя в бесконечных коридорах. И если повезет, то увижу твою улыбку. Неужели теперь, после всего этого, ты готов хладнокровно убить меня, не моргнув глазом? Слезы переливаются через край и молниеносно стекают по щекам, падают на плиточный пол. Неужели это конец? Я думаю, нам пора заканчивать наш приятный разговор, Алиса. С усмешкой говорит Мэдди. И я вижу, как ее рука тянется к сумочке, в которой, я подозреваю, эта лживая стерва спрятала пистолет. Интересно, почему она не поручила это дело Мэтту? Ведь Мэдалин не любит марать свои холёные ручки. Я бы хотела потешить себя мыслью, что это Мэтт отказался убивать меня. Но я уже совсем в этом не уверена. Да и к черту мысли. Я больше никому из них не верю. Слишком долго я была слепа. В шахматах иногда бывают случайные проигрыши, когда один из противников настолько увлекся своей гениальной линией нападения, что видит только ее, при этом уже мало следя за действиями своего соперника. В этом ошиблась и Мэдди, потому что свой пистолет я успеваю достать на несколько секунд раньше, чем она. «Прости, Мэтт, ничего личного, но свидетели мне здесь не нужны». Той, прошлой Алисе, ты бы сейчас разбил сердце своим предательством. Как хорошо, что я давно не она. Осторожно вытираю отпечатки пальцев с рукоятки и вкладываю пистолет в руку Мэтта, лежащего на полу. Это тот самый револьвер, который вы с Мэдди дали мне, чтобы я убила Тайлера. Пусть у вас он и останется. В одном Мэдалин была совершенно права. Подвал в этом доме отлично шумоизолирован. И найдут вас не сразу. Перед лестницей наверх я на секунду останавливаюсь и окидываю взглядом помещение, проверяя, не оставила ли я здесь каких-либо следов своего присутствия. Пара слезинок, упавших с моих ресниц на пол, не в счет. Их затрут ноги первых же вошедших сюда. «Прости меня, Мэтт», — тихо говорю я. «Я очень долго была несносной дурой. Но я недолго была в забытьи. Все так легко поверили мне. Но как ты не почувствовал лжи? Я думала, что кроме тебя, пожалуй, никто так хорошо не знал ту прежнюю Алису. Ее мысли, тревоги, печали, желания и сомнения. Каждое. Все это время я больше всего боялась, что ты поймешь, что я ничего не забыла. И обманываю вас всех. Но, видно, ты не так хорошо знал меня прежнюю, чтобы почувствовать обман. И ты проиграл. Вы все проиграли». Поднимаясь по лестнице, я ничего не вижу перед собой, кроме берега того самого ручья, куда после уроков почти 10 лет назад привел меня Мэтт. Ветлы склоняются ветвями к воде, и маленькие рыбки проплывают в глубине, где-то у самого дна. Мэтт задумчиво жует травинку и смотрит поочередно то на лес вдалеке, то на меня. Его зеленые глаза на солнце совсем прозрачные, а я, кажется, вся плавлюсь от зноя этого летнего вечера и от его слов. Он пригласил меня на выпускной бал. Пригласил меня, не кого-то другого. А что, если когда-нибудь в будущем мы поженимся? Дорогая Вселенная, пожалуйста, сделай так, чтобы моя мечта сбылась. Воистину, расскажи Богу о своих планах. Иногда мы влюбляемся не в тех. Жаль, что я была всего лишь забавой для тебя, Мэтт. Хотя, как оказалось, оно и к лучшему. И знаешь, я прощаю тебя. Спасибо, Вселенная, что не исполнила мою мечту. Поезд грохочет по мосту через широкую реку, готовясь разогнаться и пуститься прочь. Все дальше и дальше от города. Я стою в тамбуре у приоткрытого окна и, дождавшись, когда вагон будет на самой середине реки, выбрасываю в воду маленький сверток. Сверток с фотографиями, которые я нашла, все-таки открыв тот запертый ящик стола. Просто школьные фото, на которых мы так молоды, счастливы и беспечны. Я, Мэтт и Мэдди. Еще не знаем, какими мы вырастем и что нас ждет. Слезы застилают мне глаза. Но я верю в то, что начну новую жизнь. И она будет такой, что мне никогда больше не придется притворяться, что я потеряла память, чтобы изменить ее.